Ты исполненный всякой неправды. Жажди терпеть от людей всякую неправду. Да явятся на тебе в здешней жизни суды правды Божией. В тню же меру меришь ты Господу своему и ближнему твоему, да возмерится и тебе. И имей всегда в виду пример величайшего праведника Иисуса Христа, Сына Божия, который при праведности своей потерпел всякую неправду над ним людей, вознесен на крест и умерщвлен позорнейшую смертью.